Параграф 59. Идея, развитая согласно этому принципу во всей своей неограниченной полноте, состояла бы в том, что определяемая разумом всеобщность, абсолютная конечная цель, добро, осуществляется в мире и осуществляется именно неким третьим, силой которая сама устанавливает и реализует эту конечную цель, Богом, в котором, как в абсолютной истине, находят свое разрешение и объявляются несамостоятельными и неистинными противоположности между всеобщностью и единичностью, между субъективностью и объективностью.